Болотное привидение. Пока мы шли вдоль болота в сторону нашей дачи, стало смеркаться. Повеяло сыростью и какими-то болотными запахами. «Что там на болоте есть?» – спросил я папу. «Болото – это особый мир растений и животных», – сказал папа. «На болоте своя растительность – мхи, осока, клюква, морошка и свои животные – лягушки, пиявки, змеи, болотные птицы, стрекозы, комары». «Ой, что это?» – испуганно воскликнула мама, перебив папин рассказ. Мы с папой посмотрели на маму и не поняли, чего она испугалась. А мама указывала куда-то на болото и повторяла: «Смотрите, смотрите!» Папа и я посмотрели туда, куда указывала мама. «Вот это да!» – воскликнул папа. «Ой!» – вздрогнул я. «Привидение!» Оттуда, из самого центра болота, к нам двигался кто-то темный, мохнатый, с горящими глазами. Глаза огоньки мигали, как будто страшилище подмаргивало нам и хотело сказать: «Вот я сейчас вас сожру!» «Бежим!» – закричал я и рванул от болота изо всех сил. «Стой, стой, куда ты?» – закричали хором папа и мама мне вслед. «Стой, не бойся!» Как же не бояться? Я бежал изо всех сил, потом споткнулся и упал в кусты. Я хотел вскочить на ноги и бежать дальше, но моя рубашка зацепилась за куст. Пока я отцеплял свою рубашку, я подумал: а как же мама и папа? Ведь страшилище сожрет их. И я побежал через кусты назад, а мама с папой, оказывается, шли мне навстречу и кричали: «Алешка, следопыт, где ты?» Они увидели меня и обрадовались. Папа сказал: «Чего ж ты испугался?» «Там страшилище с огненными глазами», — сказал я, показывая в сторону болота. «Тебе почудилось», — улыбнулся папа. «А как же глаза, огоньки?» — спросил я. «Ведь вы же их тоже видели!» «Огоньки видели», — согласилась со мной мама. «Но это никакие не глаза страшилища, а самые обыкновенные огоньки». «Почему же на болоте огоньки?» И папа объяснил мне: «На дне болота гниют остатки растений, животных, утонувших в трясине, и при этом образуется болотный газ. Когда этот газ прорывается из глубины на поверхность, то при соприкосновении с воздухом он загорается». «Это я знаю», — говорю я папе, — «что без воздуха ничего загореться не может». «Да-да», — кивает папа и продолжает: «Вот этот горящий газ ты и принял за глаза огоньки, а от страха и страшилище привиделось». «Да, у страха глаза велики», — добавляет мама. «От страха может много такого привидеться, чего на самом деле никогда не бывает. Поэтому лучше не пугаться, тем более что ты мужчина и следопыт». Я тоже вспомнил, что я следопыт, и спросил папу: «Почему же огоньки двигались как живые, если это всего лишь газ?» «Потому что дул ветер», — ответил папа. «И облачка газа, выскочившие на поверхность, вспыхивали и двигались, подгоняемые ветром». «Как хорошо, что это болотные огоньки, а не страшилище», — обрадовался я. И мы пошли домой. Когда мы подошли к даче, уже совсем стало темно. Папа достал ключ и начал открывать замок. Но у него ничего не получалось. «Ну и дела», — сказала мама расстроена. «Неужели придется ночевать на улице? Я так устала». А тут папа и открыл замок. Мы вошли в дом, подогрели чайник и сели чай пить. Я папу спрашиваю: «Кто замок придумал?» «Сейчас ты ляжешь спать на свой любимый диван, а я расскажу тебе про замок», — пообещал папа. Мы допили чай и стали укладываться. А что было потом, я не помню. Рассказывал мне папа про замок или не рассказывал, не помню. Только я помню, что мне приснился вот такой сон. Говорящий замок. Второй дачный сон следопыта. Темной ночью возле колхозного амбара остановился грузовик. Из машины выскочили 4 грабителя в черных масках и наставили на сторожа большое ружье. «Сдаюсь!» — сказал сторож, зевнул и поднял руки вверх. «Ваша взяла!» Грабители связали сонного старичка, заткнули ему рот кляпом, усадили на лавочку, и сторож снова уснул. Один из грабителей достал ломик Фомку, сорвал с двери амбара замок и отбросил его в сторону. Отворив двери, грабители стали выносить из амбара и грузить на машину мешки с колхозным зерном. Старый амбарный замок, глядя на связанного сторожа и исчезающие мешки с зерном, сильно загрустил. Он подвигал дужкой, искореженной бандитским ломиком Фомкой, и принялся печально читать стихи. «Две золотая с серебряной справа и слева стояли хитрой работы искусного бога Гефеста собаки, стражами дому любезного Зевсу царя Алкиноя». Серая амбарная мышь, тоже наблюдавшая за грабителями, которые лишали ее мышиную семью пропитания, покосилась на замок. «Вы это о чем?» «Это не я. Этот древнегреческий поэт Гомер описал так замки в своей поэме «Одиссей», — ответил амбарный замок. «Да ну!» — удивилась мышь. «Неужто и в Древней Греции замки были?» «А то как же!» В свою очередь удивился амбарный замок мышиной наивности. «Замки, они завсегда были и будут нужны». «Когда-нибудь-то их чай отменят?» – высказала свои сомнения мышь. «Когда-нибудь?» Тут замок задумался, почесал в затылке искореженной дужкой, плюнул с досадой и, кивнув на грабителей, проворчал. «Да с такими бандюгами разве без замков можно? Ладно!» – добавил он. «Ты, мышь, меня в споры не втягивай, не люблю я этого. Ты лучше про замки послушай. Если, конечно, интересуешься их историей». «Интересуюсь, интересуюсь!» — поспешно закивала мышь. «Ну так слушай. Итак, замки в Древней Греции были очень простые. Металлическими скобами на двери укрепляли деревянный засов с треугольными выступами на верхнем ребре. К засову привязывали ремешок и через дырочку пропихивали его наружу. Уходя из дома, хозяин тянул за ремешок и задвигал засов, а ремешок пропихивал назад в дом. Открывался такой замок металлическим ключом-крючком. Его просовывали в дырочку и, упирая на треугольные выступы, отодвигали засов. Правда, ключик этот, длиной почти метр, грекам приходилось таскать на плече». «Эх, нашему бы амбарному сторожу такой ключ!» — мечтательно воскликнула мышь. «Он бы им грабителей по башке как трахнул!» «Как же трахнешь их? У них же ружье с патронами!» — оборвал мышиные мечтания замок. «Ты не перебивай, а слушай! В древнегреческом замке ключ толкал засов, а вот римляне сделали по-другому. У них ключ поворачивался в замке, цепляясь бородкой за выступы засова, задвигал его уже без помощи ремешка и отодвигал, когда нужно. По этому принципу, можно сказать, действуют и современные замки. И ключ римский по размеру был уже как нынешний. Мужчина-римлянин вешал его на ремешок и носил на шее, ведь карманов тогда еще не было». «А нынче-то все себе карманов понашивали!» — снова вмешалась мышь. «И добро в карманы пихают, пихают, а мышкам шиш! Вон, вон, смотри!» — кивнула она на грабителя, который собирал в карманы просыпавшееся из мешка зерно. «Разве в такой стране, где у всех карманы, проживешь тихой мышкой?» Еще раз предупреждаю, не перебивай, строго сказал замок. А то не буду больше рассказывать. Так вот, продолжал замок. Мужчина-римлянин носил ключ на шее, а после свадьбы передавал его жене, которая надевала ключ себе на пальцы. Ключ служил как бы обручальным кольцом. Вот это да! Воскликнула мышь. Какие эти римляне умные и изобретательные! С досадой кашлянул амбарный замок и продолжал. Немецкое слово «шлоссер» – «слесарь» произошло от слова «шлосс» – «замок», потому что в XVI веке каждый слесарь, вступая в слесарный цех, должен был сдать экзамен, собственноручно сделать замок. А это было не так-то просто, ведь замки к тому времени стали намного сложнее по конструкции, с пружинами, со многими деталями, да еще и с тонкими украшениями. Ключ со сложной резной бородкой. Такой замок уже нельзя было открыть чужим ключом, потому что прорези на бородке ключа точно соответствовали только своему замку. А тяжеленные засовы в дверях старинных замков тоже такими ключами отпирали? Спросила мышь и тут же пояснила, опасаясь, как бы ее не сочли слишком образованной. Я эти замки на картинке ела в одной старинной книжке. Нет, мощные засовы на окованных железом воротах крепостей и замков не под силу такому ключу. Они закрывались специальным рычажным устройством, и занимался этим специальный человек-привратник, слуга при вратах. Рассказ амбарного замка был прерван воем милицейской сирены, донесшимся с деревенской околицы. «Сейчас начнется потеха!» — сказала мышь. Через мгновение перед амбаром затормозил милицейский газик. Начали стрелять грабители в милиционеров. Полили милиционеров в грабителей. У грабителей оказалось меньше патронов, и скоро они сдались. Главный милиционер поднял с земли амбарный замок. «Вещественное доказательство взлома!» сказал он и положил замок в свою машину. «Эх, теперь этот замок в город поедет!» С завистью прошептала мышь. «Будет в милицейском музее на чистой тряпочке под стеклом лежать! И за что ему такая везуха?» Она грустно вздохнула и побежала рассказывать своим мышатам про устройство старинных замков. Глава 5. Лесные тайны. Лес – это не просто деревья. Рано утром мы с мамой и папой снова отправились в лес. На этот раз наше путешествие проходило благополучно. Мы шли и вспоминали о приключениях, которые случились с нами вчера. «А помните, как я в болото упал? Ха-ха-ха-ха-ха!» – вспоминал я и смеялся. «Помню! Ха-ха-ха-ха-ха!» – смеялись вместе со мной мама и папа. Так мы и дошли до леса. «Вот это и есть лес!» – сказал папа. Я посмотрел вперед и не увидел никакого леса. «Где же лес?» – спросил я папу. «Никакого леса там нет. Просто много-много деревьев. И все». «Нет, не все», — говорит папа. «Лес — это не просто много деревьев, это целый мир. Но открывается царство леса только очень внимательному человеку». «Царство?» — не поверил я. «Конечно», — кивнул папа. «Лес — это настоящее царство». «Расскажи», — попросил я папу. «Царство леса состоит как бы из нескольких этажей», — говорит папа. «В лесу есть и подземелье, Там, под землей, живут в норках и маленькие мыши, и большие барсуки. В первом наземном этаже, в траве и опавшей листве, живут разные насекомые. Второй этаж – кустарник, место, где обитают некоторые птицы. Здесь они вьют свои гнезда. Другие птицы живут на самом верхнем этаже, на деревьях. Я слушал-слушал папин рассказ, а потом увидел одно странное дерево. Я давно удивлялся, почему оно белое. «Что это за дерево?» – спросил я папу. «Почему оно белое?» «Это дерево береза», – ответил папа. «А белое оно потому, что у него кора белого цвета». «Береза?» – переспросил я. «Что за береза такая?» Береза – национальное русское дерево. Помнишь мультик о простоквашине? Непонятно к чему вдруг спросила мама. Конечно, помню, ответил я. Еще бы не помнить такой смешной мультик. Вот-вот, улыбается мама. В простоквашинском мультике кот говорит, что валенки – это национальная русская обувь, а береза, по-моему, национальное русское дерево. «Почему?» – спрашиваю я. «Потому что береза растет в самом сердце России, в средней ее полосе. Береза, как, впрочем, и валенки, одна из характерных примет нашей с тобой родины». «Береза, как родственница, испокон века выручала россиян», – вступает в наш разговор папа. «Чего только не научились делать из нее русские люди». «А что делают из березы?» – поинтересовался я. «Во-первых, — говорит папа, — сухие березовые дрова — замечательное топливо для русской печки. Во-вторых, из бересты, наружной части березовой коры, плетут лапти, лукошки. В-третьих, из березовых ветвей получаются самые лучшие в мире метлы. В-четвертых, из березовых почек изготавливают лекарства». «Ух, и здоровское дерево! — восхищаюсь я березой». «Береза очень любит сырые почвы», – продолжает вслед за папой мама. «Представляешь, что летом за сутки, то есть за 24 часа, береза с помощью своих корней может выкачать из почвы и передать ветвям и листьям около 40 ведер воды?» «Ну, – удивился я, – и живет береза больше 100 лет», – заключает папа. Баобаб – национальное африканское дерево. «Целых 100 лет живет береза? Ого-го!» Не перестаю я восхищаться березой, а потом задумываюсь и спрашиваю маму и папу. «Вот вы говорите, береза – национальное русское дерево. А вот национальное, например, африканское дерево есть?» «Есть, — говорит папа, — это баобаб». «Что за баобаб такой?» — спрашиваю я недоверчиво. «Баобаб — действительно необычное дерево, — отвечает папа. Высота его всего около 20 метров, но зато ствол в окружности достигает 40 метров. Из волокон баобабовой коры делают веревки и грубые ткани». «А баобабские дрова хорошо горят в печке?» – интересуюсь я. «Не баобабские, а баобабовые – это во-первых, – поправляет меня папа. А во-вторых, из баобаба дров не получится, его древесина не горит». «А-а-а-а!» – разочарованно тяну и делаю вывод. «Баобаб – ерунда по сравнению с березой». «Ну почему же?» – не соглашается мама. «Тебе, может быть, береза больше нравится, а африканскому человеку – баобаб. Каждому свое». «Ну ладно, — говорю я, — я согласен. Пусть каждый любит свое национальное дерево». «Но при этом, — добавляет папа, — пусть каждый относится с уважением к национальному дереву другого, а то люди ссориться будут». «Я буду уважать баобаб, — торжественно обещаю я папе». Какие еще деревья бывают? «Баобаб растет в Африке», — говорю я папе. «А у нас в лесу какие еще деревья, кроме березы, растут?» «Вот мы сейчас соберем коллекцию листьев разных деревьев, и ты запомнишь, какие деревья, как называются и как выглядят», — сказала мне мама. И мы все вместе стали подходить к деревьям и рассматривать листья. И я узнал, какие листья у дуба, осины, липы, клена, рябины. А еще я узнал, что у елей сосны вместо листьев как бы иголки. У всех деревьев листья на зиму опадают, а еловые и сосновые иголки остаются. Мы ходили возле деревьев, собирали разные красивые листья, и тут под одним деревом я увидел что-то непонятное. «Что это такое?» – спросил я. «Вот же, вот, смотрите!» – говорил я, показывая на непонятную штуку под деревом. «Что это такое?» «Гриб», – ответила мама. «Гриб?» – повторил я. «Почему гриб? Что такое гриб? Зачем?» «Не слишком ли много вопросов сразу?» – улыбнулась мама. «Давай по порядку». И она стала рассказывать про грибы. Грибы – это очень интересные организмы. Они бывают самые разные. Одни маленькие, например, пушок плесени – это гриб. Другие грибы – большие, как, например, подосиновик, который ты видишь перед собой. Разные грибы человек использует по-разному, продолжала рассказывать мама. С помощью грибов-дрожжей делают хлеб и пиво. Другие грибы, те, которые растут в лесу, человек непосредственно употребляет в пищу. «Но не все грибы, растущие в лесу, можно есть», — говорит папа. «Конечно», — поспешно соглашается мама, «некоторые из лесных грибов ядовитые. Если съесть их, можно заболеть или даже умереть». «Какие ядовитые, а какие нет?» — спрашиваю я. «Мухоморы, поганки, ядовитые, а боровики, подберезовики, подосиновики, сыроежки, лисички съедобные и очень вкусные». Мама рассказала мне, как отличать съедобные грибы от ядовитых, и показала их. Я рассмотрел грибы очень внимательно и сказал маме: «Теперь я смогу различать грибы». «Так сразу вряд ли», — усомнилась мама. «Поэтому, когда будешь собирать грибы, не надейся только на свою память. И если хоть чуть-чуть усомнишься в том, какой это гриб, съедобный или ядовитый, посоветуйся с опытными грибниками». Плохо быть шампиньоном. Я внимательно смотрел, где какие грибы растут, и заприметил. Белые грибы под березами, дубами, елями и соснами. Подберезовик под березами. Подосиновики только под осинами. «Почему одни грибы в одних местах растут, а другие в других?» – спросил я маму. «Каждый гриб дружит с какими-то определенными деревьями. Например, подберезовик с березой, подосиновик с осиной», – сказала мама. «И они помогают друг другу добывать пищу из почвы». «Разве так может быть?» – удивился я. «Дерево вон какое огромное, а гриб маленький. Разве может такой маленький гриб помочь такому большому дереву?» «Может», – заверила меня мама. «Вот ты, например, маленький, а мы с папой большие. Но ты же поддерживаешь нас в жизни, доставляешь радость. Доставляешь?» Я подумал об этом и согласился с мамой. «Да, я доставляю вам радость. Ты доставляешь нам особую радость, такую, какую мы сами себе доставить не можем», – продолжала мама. «Вот так и маленький гриб доставляет большому дереву такую пищу, какую само дерево добыть не может». «А что делает дерево для гриба? Вы-то меня и кормите, и одеваете». «И дерево обменивается с грибом той пищей, которую может добыть из почвы только оно». «Значит, деревья и грибы не могут жить друг без друга», – решил я. «Как ты, папа и я не можем друг без друга». «Да», – согласилась мама. И вот, например, белый гриб может жить только в лесу рядом со своими любимыми деревьями. Но иногда бывают и исключения из общего грибного правила. Вот, скажем, гриб-шампиньон может расти почти везде, ему все равно, где расти. Шампиньоны даже в огороде на грядках разводят. «Разве у шампиньона нет любимых деревьев?» – удивился я. «Разве шампиньону все равно, кто с ним рядом?» «Да», – подтвердила мама, – «ему все равно».